Дольше он судьбу не искушал, быстренько упрыгав в терем. Я же, наверное, минут 10-15 топтался у поруба, размышляя над всем, что он мне тут вруливал. Могло ли быть рациональное зерно во всех этих бреднях? Митька не так глуп и не такой дурак, каким иногда любит выставлять себя в обществе. Если вдуматься, то для человека из глубинки, всего год назад выучившегося читать у дьяка Фильки, он не на шутку увлекся психологией и делает на этом поприще заметные успехи. Что если он спонтанно нащупал решение? Я вспомнил о небезызвестном городском юродивом Гришеньке. Интересно, а мог ли он сказать, что ему в последнее время крупно не везет? Если нет, то к Митиному открытию стоит присмотреться повнимательнее. Вечер двигался уже по накатанной схеме. Везение, невезение, везение, невезение, и так до глубокой ночи. Кстати, не забыть себе отметить в блокнотике. Ночью лихо спит, видимо, тоже нуждается в отдыхе, и будить его не стоит, себе дороже. Невыспавшееся злобное одноглазое существо способно доставить втрое больше неприятностей. Хотя пока все это на уровне логических умозаключений. Об истинной природе преступника мы все еще знаем мало. А ведь я сам, между прочим, уже две ночи практически не спал. Когда вошел в терем, то двигался почти как зомби на полуавтомате. Бабка заставила выпить какую-то жутко бодрящую зеленую дрянь. Моя невеста смотрела на меня самым жалостливым взглядом, но при сотрудниках лишними поцелуями не баловала. Матушка-царица демонстративно ходила с палочкой, хромая, как серая шейка. Или у той уточки было перебито крыло? А, неважно, без разницы. Сон накатывал, как прибой, тяжелыми волнами, едва не сбивая с ног. Но я держался. Возможно, поэтому мои записи в тот вечер были сумбурными и деловыми, без лишней описательности, в меру художественными и очень по существу. А еще я пытался выстроить схему везения-невезения, то есть по возможности отыскать во всем этом некую цикличность. Что-то, кажется, получалось, что-то нет. Сравните. Невезение. Назим достал из печки перепеченную пахлаву, долго ругался по-азербайджански, махал большим ножом, искал кого зарезать. Пришел к выводу, что лучше всего Ваську. Кот орал и сопротивлялся. Обоих разливали водой. Яга пила капли. Домовой плакал за печкой, паковал вещи и кричал, что «Иммигрантов нигде не любит!» Везение. Митя душевнейший посидел в баньке. Бабка сочла, что «Мальчишечка в порубе себе все как есть отморозил, а ведь ему еще детей рожать, горе луковое!» Не спорю. Если бы рожать ему, то точно горе. Но уточнять момент истины не стал, а подчиняясь диктату нашей главы экспертного отдела, отнес этому умнику в предбанник чистую одежку, два здоровенных пирога с мясом и капустой, плюс пол-литровую бутыль настойки на ягодах и меду, 42 градуса крепости. И Митя вернулся к нам за общий стол, сытый, счастливый, всем довольный и... Как же ему после такого за бабулина здоровечко не выпить? Налейте сироте в честь праздничка. Невезение. Приперлись бояре. Примерно полдумы. Все при полном параде, с хоругвями, музыкой, при саблях и с одной маленькой пушкой на колесиках. Очень надеялись, что мы их не пустим, дав возможность пострелять по воротам отделения на ночь глядя. Пустили, разумеется, хоть Еремеев и возражал. Цель визита — «Верните матушку-государыню!» Типа, жить без ее благостного взора более не можем, а царь не в себе, ему без женской ласки тоже хоть и в петлю лезь. Вот со скуки уши на бояр своих верных гневается напрасно. Это они про то, что чуть-чуть не успели повесить меня сегодня. Поэтому и половина думы. Те, кто попался под горохову руку первыми, дома лежат пузом вниз, с примочками на поротых задницах. Короче... «Бросай ты, светлая царица, энто отделение милицейское, и вертайся в палаты. Все равно слух прошел, что тебя здесь свои же сотрудники искусали бесчеловечно. Уж искусателя мы, бояре, сами на кол посадим. Ты только укажи, кто, и садись в карету. Нагулялась, поди. Везение. Лидия Адольфина всех их вежливо выслушала, забыла про хромоту и взялась за палку. А рука у бывшей австрийской принцессы тяжелая. Да и опыт разгона боярских бунтов у нее есть. Мы не вмешивались, мы только любовались, слушаясь в музыкальные немецкие ругательства, долго таявшие в романтичном мареве ночи. Дальше еще лаконичнее. Невезение. Опять заявился призрак возчика. Претензии все те же. Моя невеста должна жестоко поплатиться за то, что не приняла и не оценила его чувств. А начнет он с меня, ибо по его извращенной логике, если меня извести, так и ей жизнь уже не сахарной покажется. Больной на всю голову. Точно больной. Я бы ему в иной ситуации посострадал даже чем-нибудь. Не имется же мужику. Везение. А мы все его ждали. Митя дул, Алена махала платком, царица веером, Васька лапками, Назим строил отвлекающие рожи, а бабка ловко подставила стеклянную банку, заперев негодяя для опытов. Все. Остаток ночи проспал спокойно. То есть все это можно было бы расписать страниц на 20, но надо ли? Я спал без задних ног, как спаниель после недельной охоты за резиновой уткой в соседском пруду. Ни снов, ни явлений, ничего вплоть до самого петушиного крика. Да и крик в то утро нашему пернатому агрессору не задался. То ли мошка в горло попала, то ли простудился где. Но звонкоголосого приветствия солнышка у него не получилось. Так, беспонтовый хрип, кашель и позорное «ку-ха-ке-ре-ка-ку-ке-конье». На завтраке вежливо поздоровался с благообразной егой, снисходительно наблюдавшей, как по ее указующему мизинчику бодро трудятся аж две домработницы, бывшая бесовка и беглая царица. Убедился, что все живы, полны энтузиазма, и постарался напрочь выбросить из головы все мысли о войне. В конце концов, шамаханское нашествие – это проблема внешней политики, а мы, милиция, занимаемся делами внутренними. Нам и их обычно выше крыши небоскреба. После короткого, но прошедшего в дружественной обстановке принятия пищи, мы с бабулей попытались занять личный состав неотложными делами. «Ты, Оленка, девка спорая, давай-кась иди баньку топить. Будешь мне в экспертизе серьезное содействие оказывать. Приведению энтому скандальному язык развяжем». Моя невеста привычно, уже привычно, козырнула, развернувшись к дверям. Я незаметно сделал ей знак. Через 4 минуты встречаемся у бани. Она, якобы споткнувшись, на миг обернулась, посылая мне воздушный поцелуй. Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино. А ладно, кино у нас тут свое, многосерийное, комедийный фолк-детектив с элементами шекспировских трагедий. Лидию Адольфину отправили в немецкую слободу. «Ты уж, государыня, потрудись там на благо Отечества. Выспроси у немцев своих шибко умных. С чего это Митенька наш после их разговоров разумом повредился? Ну и общую обстановку проясни. Не случилось ли еще чего? Вандализму какого, али дразнилок новых? Как порка утренняя прошла? Розги не обломились ли, зады не претерпелись? Да и не особо задерживайся там. Ить посуда с завтрака не мыта». Дисциплинированная австриячка, вытянувшись, рявкнула что-то вроде «Явой! Майн Гроссмутер!» Хорошо еще, что не «Майн Фюрер» и руку вперед не выбрасывала. У меня так сердце и ёкнуло. «Ну а топереча садись, Никитушка. Да расскажи, поведай мне, старый, до чего вчера с Митенькой договорились?» Он вывел небезынтересную теорию борьбы с лихом. Предлагает провести ее как прививку в массовом порядке всему городу. У меня сомнения. «Дык, у кого ж сомнений не будет, коли наш дурачок деревенский все Лукошкина под эксперимент следственный поставить хочет?» — вздохнула Ига. А в чем суть-то? Ну, это пусть он сам лучше расскажет. Митя, заходи. Наш младший сотрудник зашел на четвереньках, подвывая и помахивая высунутым языком. Моя домохозяйка мелко перекрестилась и пташкой взлетела на печку, обнявшись с выгнувшим спину Васькой. Надеюсь, домовой отсутствует по хозяйственным делам. Назим в таких случаях сразу хватается за нож. Фу-фу, плохой пес! Для страстки пожурил я и ободряюще добавил. А теперь будь хорошим мальчиком и покажи нам, чему тебя в немецкой слободе научили. Митя закивал, счастливо взвизгнул, потерся плечом о мое колено и, едва не виляя хвостом, чего нет, того нет, пустился доказательно демонстрировать нам опытное подтверждение своих научных умозаключений. Он начал с того, что рысью, бодро тявкая и почесываясь на ходу, пробежался вокруг стола. Полетела сбитая посуда, брякнулся тяжелый табурет, но осколки пролетели мимо, острый угол табурета гулко стукнул по полу в сантиметре от Митиных пальцев, все мимо. Тяжелый ухват дрогнул в углу и рухнул сзади, целя ему в голову. Я с трудом удержался, чтобы не попытаться перехватить его, но мой младший сотрудник сел и завыл. Ухват просвистел у самого его уха. Опять мимо. «Бабуля, вы видели? Ему же просто везет!» «Дуракам всегда везет, Никитушка!» Тоскливо откликнулась наша эксперт-криминал из печки. «А только ты уйми Бобика Энтова! У меня от его представления аж на мурашки по всей спине взад-вперед маршируют! Надо же, какой собачий цирк учудил!» «Митя! Фу!» — грозно приказал я. Он замер в позе служебной овчарки на государственной границе. Я встал, погладил его по затылку и, взяв кусочек сахара со стола, аккуратно поставил ему на кончик носа. «Алле! Оп!» Мой напарник браво клацнул челюстями, и сахар исчез в его разъявленной пасти. Я был горд собой, словно собственноручно воспитал это чудо дрессуры из маленького косолапого щенка. Митя самодовольно почесал себя ногой за ухом, преданно глядя на меня снизу вверх. Но бабка наши подвиги не одобрила. «Не спасет это нас! Что горе злосчастье людей убогих да юродивых стороной обходит, давно доподлинно известно. Ну, двух-трех, а то и цельный десяток дурней мы собаками вырядим. Их лихо не тронет, а остальные? Не что отец Кондрат со всей церковной братьей вокруг церкви скоморошить пойдут? Не что бояре, купцы, люди служилые смогут в колпаках с бубенчиками бегать? Ой, чё-то я в сомнениях буду». «Не смогут», — вынужденно признал я. «А ежели им сам царь прикажет?» — выдвинул последний козырь Митька. Но мне уже было ясно, что его блистательная теория не прошла лабораторных исследований. «Царь у нас и без того со своей Японией шутом гороховым выставился», — добавила Яга, слезая с печи. «И ты добрый молодец. Давай-ка вылезь из образа собачьего. Не равен час шибко в роль вживешься, а нам честь милицейскую блюсти надобно. И перед соседями неудобно. У них собаки как собаки, а у нас младший сотрудник в погонах на цепи с будкой. Срамотища!»